Глава 18. Александра. Попадая в затемненное пространство ресторана «Гвидон», ощущаю себя настоящей царевной. Хочется сказать, в гостях у сказки. Роскошные люстры, интерьер, продуманный до мелочей, идеальный сервис и доносящиеся из динамиков произведения Пушкина в туалете, красивые люди. Все это погружает меня в светскую московскую жизнь, с которой я соприкасаюсь так редко. У Царёва отличный вкус на заведение. Правда, в своем цветочном платье немного выделяюсь из толпы в вечерних нарядах. Я думала, мы по теплой Москве гулять пойдем и забредем в какой-нибудь ресторанчик. Но Царёв все предусмотрел, как истинный джентльмен. Вот где, оказывается, нужно мужчин искать. На теннисе, а не на сайтах знакомств. Все во внешнем виде Дениса кричит о том, что для своих 28 он очень успешен. И почему я опять выбрала настолько молодого парня? Возможно, это чертова сублимация. Черт, а может, мне не стоит на днях звонить Максу? Если я хожу на свидание, то и у Макса, вероятно, давно девушка есть. Не хочу услышать его холодный голос, тот, что я представила себе в голове, когда читала его прощальное СМС. «Саш, о чем задумалась? Тебе не нравится место?» Денис вырывает меня из мыслей о Максе и взглядом напоминает мне о том, что мне стоит раскрыть меню и выбрать блюдо. «Очень нравится, Денис. Я просто немного скромно одета». Царёв наблюдает за каждым моим движением, даже когда я небрежно поправляю выбившуюся прядь волос из укладки. Видно, что с восхищением смотрит. И это чертовски приятно. «Ты потрясающе выглядишь». Официант в этот момент преподносит нам игристое вино и разливает его по бокалам. Царёв улыбается мне своей фирменной ехидной улыбкой, демонстрируя аристократичные ямочки на щеках. «Как самый красивый цветок в этом зале. Кстати, в этом платье тебя можно принять за студентку. Подчеркивает все достоинства фигуры». Немного претенциозно, но, очевидно, искренне отвешивает комплимент Денис. Я благодарно киваю, поднимая свой бокальчик игристого. «Это все теннис, тебе ли не знать?» Пытаюсь шутить, игриво подмигивая красавчику. «О да, этот спорт сжигает уйму калорий», — медленно облизывает губы Денис, всего лишь на секунду задержав взор на моем декольте. «Что ты будешь?» «Я буду тартар из лосося, зеленый салат и вино». «Отлично». Кивает Денис и подзывает услужливого официанта, который подлетает к нам со скоростью света. «Так что, как прошел твой день? Вчера на тренировке ты была немного задумчивой, как и сейчас». «Прекрасно. Появились покупатели на квартиру. Мне не очень нравится место, где я живу в данный момент. И мне хочется скорее купить квартиру, где я смогу обустроить все так, как мне надо». «Да, квартиру в Москве найти не так просто. Но ты можешь пожить у меня, Саш». На полном серьезе выпаливает мое первое свидание. В последнее время мне слишком часто попадаются серьезно настроенные молодые парни. Смешной ты. Саш, я серьезно. У нас первое свидание. В голос смеюсь я. Я не буду ни на чем настаивать. Просто обозначил тебе свои намерения. Считаю, что такую девушку, как ты, отпускать нельзя. Украдут. «Хочешь, я тебе квартиру сниму?» «Я даже цепенею от такого предложения. Наверное, грех отказываться. Но не слишком ли он форсирует события?» «Мой муж об этом не знал». Немного ухожу от ответа я. «Дурак он». «Давай выпьем за его счастье и за мой официальный развод. Кстати, ты когда-нибудь был женат?» Денис рассказывает мне о себе. «У нас было не так много возможностей узнать друг друга до этой встречи. Идеальный кандидат на мое разбитое сердце. Закончил МГУ, работает в огромной корпорации. Очевидно, щедрый, не обделен чувством юмора. Все при нем. Да только я едва ли не засыпаю, слушая его. Хочется встать из-за стола, выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Нам, наконец, приносят наше блюдо. И я невольно радуюсь тому, что хоть как-то разбавлю скуку и почувствую вкус этого идеального свидания. Внезапно мой телефон разрывается характерным звуком от СМС. И одного лишь взгляда на экран мне хватает, чтобы сердце зашлось в истерике. Честно, Мне сначала кажется, что имя Максим мне просто чудится в пространстве. Кивая в такт речи Дениса, я хватаюсь за телефон и сразу открываю сообщение. «Максим». «Саш, приходи сейчас в парк Горького. Хорошо подумай. Я буду ждать тебя у центрального входа». Я молча откладываю телефон в сторону. И вновь хватаю его, потому что следом прилетает вторая СМС. «Максим». «Кажется, полгода назад ты в Сочи потеряла это. Нужно забрать, иначе я выкину». В сообщении он прикладывает фотографию моего кулона на золотой цепочке, подаренного мне мамой еще в детстве. Обычно я никогда не снимаю его, но вроде бы сняла еще в ту новогоднюю ночь, чтобы не задохнуться в порыве страстных игр с Максом. Я думала, что безвозвратно потеряла его, и даже уже смирилась с этим. «Саш, у тебя все в порядке? Может, водички?» Денис касается моей руки на столе, но я быстро отдергиваю ее, не в силах переносить физический контакт с этим мужчиной. «Знаешь, ты идеален, но...» Немного растерявшись от нахлынувших эмоций, я поспешно встаю из-за стола и хватаюсь за сумочку. «Ты куда, Саш?» «Туда, куда мне нельзя», — шепчу я с отчаянием. Глаза Дениса округляются, он буквально цепенеет, осознавая, что я сейчас просто кину его посреди идеального свидания, приготовленного специально для меня. «Прости, я не для тебя». «Погоди, Саша!» — кричит он мне в спину. Я выбегаю из ресторана и быстро ловлю желтое такси. Сажусь внутрь, словно опускаясь на иголки. До парка Горького доезжаем быстро. Выходной день как-никак. Вечерний летний ветер заставляет съежиться. Когда выхожу из машины и направляюсь к входной арке парка, высматривая в прохожих знакомое до боли лицо. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Неужели сейчас увижу его? А может, я сплю? Не верю, что написал. Не верю. Не могу поверить. Пока своими глазами не увижу. Где же он? Внезапно кто-то едва ли не сшибает меня с ног, проезжая мимо на скейте. Я замираю, словно прикованная к земле, пригвожденная к асфальту. Он тормозит скейт и снимает черную кепку, открывая мне черты своего наглого, харизматичного, довольного, как у кота, лица. Огромный взрыв происходит где-то внутри меня, подо мной, под Москвой и надо мной. Взрывается вся вселенная, а потом схлопывается до омутов его синих глаз. Я таких больше не видела. «Ты для кого такая красивая, Снегурка? Так быстро нарядилась и укладку сделала». И это, черт подери, первое, что он мне говорит. Топнув каблуком по асфальту, я вооружаюсь сумкой и подбегаю к Максиму, замахиваясь на него со всей дури. Слезы застревают в горле, а потом прорываются бесконечным водопадом, вместе с инстинктивными движениями рук. Со стороны это выглядит так, словно зайчишка пытается избить медведя своим пушистым хвостиком, но я все равно даю волю чувствам, пока не понимаю, что плачу уже в кольце из его рук, крепко прильнув к груди Максима. Он согревает меня мгновенно, и вот я уже не чувствую прохладного московского ветра.